Глава 26. Никогда прежде сэр Виктор Хоуп не чувствовал себя столь беспомощным. Буквально все вокруг него рухнуло в один миг, и эти обломки едва не погребли под собой его жизнь и карьеру. Впрочем, насчет последнего он мог быть уверен. Теперь о службе британской короне можно забыть. Неудачников никто не любит, а это клеймо теперь на нем навсегда. Но, черт возьми, как смог воплотиться в явь этот страшный кошмар? «Может, застрелиться?» — спросил сам себя вице-король, наткнувшись взглядом на подарок отца — пистолет Люгер. Странно. Раньше он считал подобное постыдным малодушием, а теперь мысль свести счеты с жизнью показалась ему недурным выходом. Главное — набраться храбрости, для этого, пожалуй, надо выпить. Решив не звать слуг, вице-король достал из буфета бутылку скотча и налил себе на два пальца. Теперь следовало добавить лед. Но в кабинете не было холодильника, а если звать слуг, они могут что-нибудь заподозрить или начнут задавать дурацкие вопросы. «Не все ли равно?» — махнул рукой Хоуп и опрокинул в себя содержимое бокала. По горлу и пищеводу прошла волна жидкого огня, зато в голове неожиданно наступила ясность. Что ж, с ним все кончено, но если он сейчас все сделает правильно, случившееся никак не отразится на его родных и близких, а это уже неплохо. «Вы позволите?» Заглянул в кабинет какой-то смутно знакомый тип. «Какого черта вам нужно?» Не слишком любезно встретил незваного гостя вице-король, но тот, к его удивлению, ничуть не смутился, а вошел, плотно прикрыв за собой дверь. «Отличный виски», — похвалил он, заметив бутылку. «Будете?» — предложил заинтригованный его поведением сэр Виктор. «Почему бы и нет?» Пожав плечами, вице-король налил в чистый стакан еще на два пальца и протянул его посетителю. «Люблю неразбавленный», — промурлыкал тот, смакуя благородный напиток. «Вы так и не сказали, кто вы и что вам нужно». «Вы не узнали меня, сэр? Мы встречались у премьер-министра, когда вы получили это назначение». «Да неужели? Я сидел справа от лорда». «Да, я вспомнил, но вы так и не сказали, что вам угодно». «Я хотел бы помочь вам, но, к несчастью, опоздал». «Что вы имеете в виду? Вы слышали, что в Индию прибыл русский миллионер Колычев?» «На этом чертовом полуострове постоянно толпятся туристы со всех сторон света. Почему я должен знать обо всех?» «Всех не надо. Но Мартин Колычев далеко не все. Ему принадлежит ни много ни мало самое крупнейшее предприятие, способное производить летающие корабли всех классов. Кроме того, он член, если можно так выразиться, Русской палаты лордов и один из самых могущественных одаренных». «Да, да», — поспешил согласиться Хоуп, которому стал наскучивать этот разговор. «Мне докладывали, но я, признаться, не придал этому большого значения. Еще один богатый наследник, находящийся в свадебном путешествии». «Ах, сэр Виктор, если бы все было так просто. Господин Колычев не просто праздный гуляка, но и очень опасный авантюрист. Он запросто может проделывать такие вещи, которые добропорядочному британцу просто не придут в голову». «Бросьте», — отмахнулся вице-король. «Вы ведь из Intelligence Service. Вам приходит в голову не такое». «Верно. Но вот специалиста такого уровня нет даже у нас, к несчастью». «Что это значит?» «Вы, наверное, гадаете, каким образом Ганди смог выступить по радио, а также кто изготовил фальшивый приказ об освобождении его сообщников?» «Да, ну как вы узнали?» «Это как раз несложно. А вот проникнуть, оставшись незамеченным в тюрьму или к вам в кабинет, чтобы забрать бланк с печатью, это очень непросто. Но Колычев и его сообщники способны и не на такое». «Постойте. Так выходит, я ни в чем не виноват?» Подскочил от этой мысли Хоуп и принялся расхаживать по собственному кабинету. Проделав это несколько раз, он вернулся к столу и снова наполнил оба стакана и, отсалютовав своим, снова выпил. «Черт!» — спохватился он. «Если все это сделал этот, как его?» «Колычев?» «Вот именно, значит, надо его арестовать». «Отличная мысль, сэр. Я немедля отдам распоряжение». «Не торопитесь. Мы все уже сделали, но, к сожалению, слишком поздно. Яхта русского олигарха уже покинула пределы Индии и летит в неизвестном направлении». «Что ж, это очень досадно, но, полагаю, корабли флота Его Величества смогут догнать наглеца и...» «Это вряд ли. Александра, так она называется, один из самых быстрых кораблей мира, а его хозяин – превосходный пилот. Не говоря уж о том, что в его экипаже по меньшей мере четверо одаренных пилотов». «Сколько?» – едва не задохнулся от несуразности этой цифры Хоуп. «Вы не ослышались». «Что же, это меняет дело, нам их действительно не схватить. Но главное все же в том, что никто не мог бы противостоять банде, сплошь состоящей из одаренных, а потому ни меня, ни моих подчиненных не в чем упрекнуть, ведь так?» «Вы позволите говорить откровенно, сэр Виктор?» «Конечно». «То, что случилось, одно из величайших поражений Великобритании за все время ее владений Индией. И, как вы, вероятно, и сами понимаете, у такого провала просто обязан быть виновный». «Что вы имеете в виду?» – похолодел вице-король. «Вы самая лучшая кандидатура на роль козла отпущения, сэр. И я уверен, что никто в правительстве не подумает искать другого виновника». «Да как вы смеете?» – взвился Хоуп, но под холодным взглядом своего гостя быстро сдулся и притих. «Обстоятельства сильнее вас, сэр. Примите выпавшие на вас испытания с мужеством, как и подобает истинному британцу». «Но...» «Кстати, пистолет – отличный выход. Как говорят русские, мертвые сраму не имут». «Что это значит?» «В вашем случае, сэр Виктор, это уже не важно. А теперь позвольте откланяться». «Хатамото Сатору Асана, подойдите!» Император Японии торжествовал и не пытался это скрыть. Операция, разработанная по его личному распоряжению, прошла блестяще. И сейчас, когда высшее командование армии и флота собралось в зале для торжественных церемоний, Хирохита законно наслаждался моментом своего триумфа. «Господа, освобождение Индонезии от многовекового позорного колониального угнетения стало первым шагом к созданию сферы сопроцветания Великой Восточной Азии. Мы, сильнейшие из держав региона, доказали, что можем на равных противостоять агрессии северных варваров, обязаны принести свободу и благополучие всем народам нашей части света». «Важную часть общего дела сумели совершить генерал Асана и его воины. Честь им и хвала. Но это только начало. Впереди еще много битв и подвигов во имя процветания Японии. А сейчас я хочу лично вручить генералу Сатору Асана свидетельство о получении им наследственного титула барона. Еще одним кадзоку стало больше. Также я награждаю вас, барон Асана, за выдающиеся воинские заслуги орденом Золотого Коршуна Кинси Кунсё, третьей степени». Хирохита лично надел новоявленному аристократу зеленую с белыми полосами широкую ленту, на которой сиял многоцветной эмалью орден с мечами и сидящим на вершине императорского штандарта золотым коршуном, по легенде некогда посланным богами основателю японского государства Дзиму Тенно. На Асана поистине пролился золотой дождь. Помимо титула и очень почетного в военной среде ордена, он получил крупную сумму денег, поместье и большой дом с усадьбой в аристократическом районе Токио. «Теперь, когда мы убедились в силе твоих бойцов, мы требуем, чтобы их численность была значительно увеличена. Барон, вам следует завтра же предоставить нам планы и расчеты для внесения срочных изменений в статьи расходов бюджета империи». «Да, Ваше Величество, все будет сделано в срок». «Идите, мой верный Асана, жду вас завтра с докладом». Идя по аллеям императорского сада, Сатору вспоминал обстоятельства недавних громких событий. Сначала его команде удалось отыскать и спасти вождя индонезийцев Сукарно и захватить арсеналы. Затем для окончательного разгрома голландских войск в районе Батавии, которую, впрочем, за последние дни уже успели переименовать в Джакарту, его бойцы ночью атаковали казармы столичной авиабазы. Их вождь отдал один приказ – убивайте всех, никто не должен выжить. И Аякаси выполнили свою кровавую работу. Боевые тройки, устранив охранение, стремительно врывались в здание. Организованное сопротивление оказалось быстро подавлено, и в дело пошла острая сталь тесаков Худедао. Аякаси орудовали им с силой и скоростью чудовищ, явившихся, казалось, из самых глубин ада. Спустя полчаса кровавой бойни они не только безжалостно перебили всех белых, но и сумели захватить в целости и сохранности несколько корветов военно-воздушного флота Королевства Нидерландов. Этот очередной успех окончательно закрепил за Асана славу великого героя. Дождавшись срочного прибытия японской воздушной эскадры в составе линкора, трех фрегатов и нескольких больших десантных кораблей с 5000 отлично подготовленных воздушных стрелков, он и его Аякаси растворились в предрассветных сумерках. Требовалось сохранять строжайшую секретность, потому что официально Токио не имел к молниеносному перевороту никакого отношения. Да, местные все сделали сами, своими руками. Почему бы и нет? Японские же силы прибыли позднее, формально для защиты подданных Микадо и всех иностранцев. Голландским властям оставалось лишь бессильно скрежетать зубами и искать союзников, готовых помочь им отвоевать их колонии. Но Британия явно была заинтересована в Японии в игре против России. Франция сама находилась в сложном положении. В Алжире вовсю разворачивалась вооруженная борьба. Более того, Париж надеялся, что его сдержанность поможет сохранить французский Индокитай. Немцам тем более не было никакого резона вступаться за голландцев. США со своей стороны также давно выступали за отказ от колоний, в явном расчете получить от новых властей всевозможные торговые преференции. Но прежде чем окончательно покинуть Малайский архипелаг, Асана и его Аякаси устроили рейд по пиратским гнездам в Малакском проливе. Отыскивая тайные базы морских грабителей, они окружали их и, разом набрасываясь на ничего не подозревающих спящих разбойников, оглушали и вязали их, чтобы перенести затем на борт своего флагмана. Эти пленники, по мысли Асана, могли стать хорошим материалом для преобразования в одержимых йокаями. Не успел победоносный отряд Асана вернуться на горную тайваньскую базу, как из Токио пришел приказ о срочном прибытии в столицу для самого генерала. Воин не рассуждает, а исполняет. Отдав краткие распоряжения, он отбыл в Японию. И вот теперь ему следовало понять, как выполнить наилучшим образом задачу, поставленную Тенно. Ему потребуется много заготовок для производства одержимых. Вопрос, где их взять, и при том высокого качества. Перед его мысленным взором предстала картина африканских дикарей. Эти будут и злые, и сильные, и послушны. Да, решено. В ближайшее время он организует тайную экспедицию на Черный континент.